Солнце еще не успело уйти на покой, когда на дороге показались всадники на низкорослых лошадках. Аркадий первым увидел неприятелей, взялся за пулемет, в полголоса изрек: «Кирюха, смотри, татары явились. Сейчас мы их в капусту покрошим. Сделаем как дважды два», — Соколиков с сомнением произнес. «Имеем ли мы на то право? Помнишь эффект бабочки?» Аркадий возмутился. «Да плевать мне на этот эффект. Я землю своих предков защищаю. Ты слышал, что старик говорил? Они города пожгли, жителей побили». Доводы Аркадия и Кирилла убедили. «Хорошо, только давай аккуратно, не будем пороть горячку. Да и боеприпас, я думаю, поберечь желательно. Еще неизвестно, сколько на нас татар придется». Татар оказалось не меньше сотни против трех десятков дружинных воинов Меркурия. Передовые всадники остановились перед засекой. Часть из них спешилась и бросилась к сваленным деревьям, чтобы растащить их, однако лесные исполины внезапно сами напали на них. Стоящие у дороги многометровые великаны сосны одна за другой стали валиться на иноземцев. Испуганно заржали иноземные лошади, закричали люди, придавленные тяжелыми древесными стволами и ветвями. В захватчиков полетели стрелы. Аркадий нетерпеливо переминался с ноги на ногу, то и дело хватался за висевший на груди ручной пулемет. «Может, дать очередь для острастки?» Кирилл положил ладонь на ствол Дегтярева. «Успокойся, успеешь еще пострелять. Сказано, беречь патроны. Думаю, бойцы Меркурия и без нас справятся». Соколиков оказался прав. Татары, подбирая раненых, отступили. Кирилл и Аркадий ожидали продолжения боевых действий, однако Меркурий скомандовал отход. Пришлось повиноваться. Они сели на монгольских лошадок и последовали за остальными дружинниками. Когда отряд отъехал от засеки, Аркадий выразил разочарование. «Даже повоевать не пришлось, а ты боялся». Его стенание прервал Меркурий. «Ну как, молодцы, страшны татары?» Кирилл ответил поговоркой. «Волка боятся в лес не ходить». «Верно молвишь, нечего их бояться, с врагами драться надо». Аркадий с укором спросил. «Почему же отступили? Почему не стали с ними биться?» Голос Меркурия посуровил. «Мало нас супротив татар. Они воины умелые и неробкие. Да и кони у них быстрые. Они на них быстро от удара уходят. На них же и быстро нападают. Оттого в чистом поле с ними тяжело совладать». Аркадий не унимался. «Но здесь же лес, самое место бить татар». «Ишь ты, прыткий какой! Дело верши, да не спеши. Татары, они ведь тоже не дураки, обойдут крыльями то место, где мы деревья повалили, и ударят с двух сторон. Одолеем ли мы их передовую сотню, то только Господу ведомо. А у них за спиной вся несметная рать Батыева. Долго ли ты супротив них устоишь?» Аркадий покраснел, опустил голову. Меркурий продолжил. «Свою жизнь отдать ума много не надо. А вот спасти многие жизни тех, кто от жестокосердных воинов Батыя бежит, это дело нелегкое. На своих лошадках татары их быстро нагонят, кого порубят, кого в полон возьмут. Станет ли нам от этого легче? Наше дело задержать поганых, это мы и содеяли. День-то кончается, татары, не зная, сколько нас в темень лесом обходить не станут. Пойдут утром, когда рассветет. Только мы за это время с людьми передохнуть успеем и дальше уйти от татар». Аркадий Белозеров решил разговор продолжить, исходя из научного интереса, спросил. «Сотник, нам бы узнать хотелось, что на Руси делается. Мы ведь недавно из чужедальних земель вернулись». Меркурий с хмурым видом ответил. «Чего, мол, ведь беда у нас великая. Слышали верно, что прежде татары ненавистные приходили, лет 15 с той поры минуло. Когда наши князья русские вместе с половецкими, кои помощи у них просили, встали против них на реке Калки. Я в то время тоже там был. В дружине Мстиславом Мстиславовича Удатного, князя Галицкого». «Почему Галицкого, а не Смоленского?» «Мой отец был знатного рода и жил в городе Риме, но и в тех землях, как и у нас, усобицы между родами происходят. Вот из-за такой вот вражды и пришлось моему родителю бежать в Моравию. Там он и женился на моей матери. Она была княжеских кровей и вскоре родила ему меня. Родители нарекли меня в честь святого великомученика Меркурия Каппадокийского, который, будучи скифом, служил в войске римского кесаря Деция. В одной из битв с помощью меча, подаренного ему ангелом, он сразил вражеского царя и за это был пожалован в воеводы. Вскоре он уверовал в Иисуса Христа и стал открыто исповедовать христианскую веру, за что навлек на себя гнев кесаря и был подвергнут пыткам. Позже, по приказу Деция, его обезглавили. Я же, как повзрослел, ушел из родительского дома и поступил на службу к Мстиславу Удатному. Покойный князь Мстислав, — Меркурий перекрестился, — царствие ему небесное, был храбр и в битвах дюже удачлив, потому его Удатным и прозвали. Только вот на реке Калке воинская удача от него отвернулась. Да кроме того, не было меж князьями нашими согласия и единоначалия. Каждый князь себе голова, все врозь. Только ведомо, что по одному прутики ломать легко, а пучок трудно. Так-то». Меркурий на короткое время замолчал. Выдохнув, продолжил свой скорбный рассказ. «Великий князь Киевский Мстислав Романович, коего прозвали Старым, начал ставить стан, а остальное войско стало переправляться на другой берег. Поначалу все вроде ладно шло. Мстислав Удатный послал вперед половецкую сторожу во главе со своим воеводой Яруном. Они-то первыми и наткнулись на татар. На помощь им пришли половецкие дружины и князь Волынский Даниил Романович со своими воинами. Татары дрогнули, стали отступать. Половцы за ними вдогон пустились. Тут-то и ударили главные силы татар. Половцы не устояли, побежали, внося в полки русские нестроения. Татары, видя это, насели еще больше. Мы ждали помощи из-за реки от киевского князя, но она не пришла». «Почему? Как же так?» — не удержался от вопроса Аркадий. «А вот так. Дрогнули дружины наши, стали к реке отступать. Многие в калке потонули, многие были ранены и убиты, многие в полон попали». Меркурий огладил бороду, горестно произнес: «Многих соратников своих я в ту пору горькую потерял. А вот Мстиславу Удатному удачливость вновь помогла. В отличие от многих князей и бояр, среди которых был и князь киевский Мстислав, и на чьих телах, постелив на них доски, подлые татары праздновали одоление над нами, покуда те не померли. Немало подсобило бегству князя наша сотня под водительством боярина славного Демида. Придержали мы татар, покуда князь от погони уходил. Правда, от сотни нашей, пожалуй, только я и остался. Бог миловал, удалось мне прибиться к смоленским дружинникам, коих на калку по причине хворобы смоленского князя Мстислава Давыдовича привел вручский князь Владимир Рюрикович. Смоляне его знали, поскольку прежде был он князем смоленским, и ходил вместе с ними добывать для двоюродника Мстислава Удатного град Галич. Потому и стояли за князя крепко и отступали стройно. Поганам не давали за хвост нас ухватить, сами покусывали. Малые передовые отряды, что погоней увлеклись, били, препоны всяческие ставили. Так же, как и мы сейчас делаем. С Божьей помощью удалось нам до Днепра батюшки добраться, а по нему Смоленска достигли. В Смоленск половина возвернулась из тех, кто в поход на татар ушел». Прерывая его речь, в лесу протяжно завыл волк. Меркурий вгляделся в густой сумрак леса. «Голодал, Серый. Ничего, скоро татары тебя накормят». Аркадий нетерпеливо спросил: «А что дальше было?» «Дальше жить по-прежнему стали. Опытных воинов в дружине Мстислава Давыдовича стало мало. Вот и поставили меня десятником. Много русских воинов на калке полегло. По всей земле нашей плащ стоял великий. Только князьям все нипочём, усобицу не прекратили. От этого нестроение на Руси. 6 лет назад полоцкий князь Святослав Мстиславович напал на Смоленск. Город захватил, людей неугодных побил. Его воины непотребство в Смоленске чинили. Я тогда сильно ранен был, едва выжил. До него землетрясение было, потом 2 года мор и голод. Оттого-то изрядно оскудело людьми княжество Смоленское. Сейчас князем в Смоленске по смерти старшего его брата Святослава сидит Всеволод Мстиславович, сын погубленного татарами на калке киевского князя Мстислава Романовича. Он меня сотником и назначил. Князь наш муж мудрый и многоопытный. Ему тоже довелось на калке кровавой водицы испить, да и к людям он добрый. Княжить бы ему без бед до конца лет своих, но в прошлом году в зиму снова поганые явились. Рязанское княжество разорили, Рязань приступом взяли. Город сожгли, князя Юрия Ингваревича и жителей многих убили, остальных в полон угнали». Аркадий не сдержался. «Почему не готовились к их приходу, ведь знали же?» Меркурий договорить не дал. «Молод ты еще парень, чтобы рассуждать да осуждать. Сказано, усобица проклятущая Русь заела. А что будет, то только Господу ведомо. Надеялись, что не сунутся больше татары. Их ведь тогда после битвы на Калке на обратном пути булгары разбили. Только, как оказалось, поганых одолеть не так просто. Вскоре булгары за это поплатились. Татары вновь вторглись в их землю, захватили города, рассеяли и убили часть народа, остальных привели к покорности. Татары изворотливы в науке воинской. Нашествие свое под зиму подгадали. По рекам, замерзшим, как по дорогам, на Русь хлынули. А наши грады до веси, почитай, все у рек стоят. По льду и пороки хитроумные приволокли, чтобы с их помощью на приступ градов идти, стены и башни разрушать. Порядок в войске у них, все устрожено. Сказывают, за трусость и за неповиновение жестоко казнят. За одного десяток, за десяток сотню. Потому на смерть идут, не думая и себя не жалея. Но бить их можно. Рязанцы им обиды не простили. Рязанский боярин Евпатий Калаврат из уцелевших мужей земли Рязанской дружину собрал и в спину татарам ударил. Много поганых его люди побили. Но и сами в сече кровавой полегли. Царь татарский Батыга предлагал Евпатию сдаться и к нему на службу перейти. Но Калаврат отказался и был убит поганами при помощи пороков камнеметных. «Все верно», — проронил Аркадий. Меркурий покосился на Белозерова. «Откуда тебе знать, верно это или нет?» Аркадий понял, что проговорился, бросил на Кирилла виноватый взгляд. Меркурию ответил. «Да я к тому, что Евпатий верно поступил, что отказался служить Батыю». «Ведомо, что верно. Он и нам путь указал, как татар бить надо. Если на поле бранном одолеть не можем, значит, надо с поганами иначе бороться. Нежданно нападать, тревожить всяко, кусать, как собаки медведя, чтобы он обессилел, а потом рогатиной его в живот». Аркадий не удержался и снова ввернул. «Короче, вести партизанскую войну». Меркурий недоуменно посмотрел на Аркадия. «Какую войну?» Выручил Соколиков. С осуждением посмотрел на напарника, сказал. «Что ж ты все старших перебиваешь? Помолчи, дай договорить». Аркадий виновато потупил голову, а Меркурий продолжил. «После разорения Рязанского княжества поганые пошли дальше. У Коломны их встретил с войском Юрий Всеволодович, князь Владимирский. Но был разбит и бежал во Владимир. Не иначе наказал его Господь за то, что не стал присылать помощь рязанскому князю Юрию Ингваревичу. Татары же, не мешкая, захватили Коломну. Потом пала Москва, следом Владимир. За ним Дмитров, Суздаль, Переяславль и другие града русские. Теперь царь Батый в нашу сторону повернул. Не иначе на Смоленск пойдет, выродок собачий». Аркадий не удержался, вспомнил по истории, что Смоленск в этот год татары не брали. Спросил. «Почему на Смоленск?» «Его войско сейчас ближе всего к Смоленску. От возможности овладеть большим городом он вряд ли откажется. К тому же, думаю, ему известно о нынешнем малолюдстве и напастях, которые во множестве свалились на княжество. Потому князь наш Всеволод Мстиславович откупиться решил от него, дабы город свой и люд его опасности не подвергать. Иным это удавалось. Но забыл князь, что рязанцы и владимирцы тоже пробовали откупиться. А что из этого вышло?» К Меркурию подскакали два всадника, которых он прежде оставил позади отряда. Один из них доложил, что татары, как он и ожидал, в темный лес не сунулись, отошли и стали станом в чистом поле. А темнота наступающей ночи все больше обступала отряд. В этой темноте голос сотника от чего-то слышался еще более отчетливо. «Шли, почитай, на смерть. Боярин Гордей Тетеря за старшего. Я, мои воины, да еще возницы, что на повозках дары ненасытному царю Батыге везли. На пути к стану Батыеву его воины нас чуть было не ограбили. Но мы откуп не отдали, все довезли в целости. Татары на нас, как на букашек, смотрели, коих и раздавить труда много не надо». Меркурий сплюнул, зло добавил. «Только и букашка укусить может». Белозеров не смог преодолеть любопытство. В очередной раз спросил. «Что в стане татар было? Батыя видели? Какой он?» «Видели. Возраст он моего, может, немногим младше. Роста среднего, лицом широк, волосом тёмен, глаза кошачьи, неведомо, что в них таится, словно крючьями цепляет своим взором». «И что же он вам ответил?» «Дары от нас принял и даже на пир пригласил. Правда, там же на пиру укорил, мол, я вот вас с почетом встречаю. Отец вашего князя велел наших послов, которых перед битвой на Калке первый раз присылали, убить. Потом ели, пили, смотрели, как девки нагие пляшут. Одни порты на них и только. Извиваются, будто змеи на горячем камне. Тьфу! Срамота, да и только, прости господи!» Меркурий сплюнул, перекрестился. «Батыга потешается, молвит, и ваших девушек, которых в полон взяли, так же плясать научим». «Вот урод!» — сорвалось с губ Аркадия. «Нам деваться некуда, сидим, молчим, головы опустили. Тут они борьбу затеяли. На середину шатра, в коем мы сидели, вышли двое. Оба из полонянников, один из Алан, другой...» Меркурий скрипнул зубами. «Демид, сотник дружины князя Галицкого Мстислава Удатного, с коим мы на Калке вместе против татар бились. Я-то думал, он тогда в сече голову сложил. А оказалось, что выжил и в полон к поганым попал. Как дорог затрубил, поединщики сошлись, но одолеть один другого не могли. Татары таким поединком недовольны были, загомонили, словно сороки испуганные. Тогда Батыга выкрикнул одного из пирующих. Со слов рябого половца по имени Белюк, которого к нам приставили, чтобы он растолковывал нам речь татарскую, это был один из темников. По-нашему, значит, воевода, под чьим началом тьма, 10 000 воинов, и имя его было Шона. Шона этот оказался превеликим могутом. Ростом выше меня, голова лошадиная, шея бычья, ручище, словно ветви дубовые, обхватит, не вырвешься. Я среди татар его сразу приметил, да и он меня. Несколько раз с ним очами встречался, и глядел он на меня так, будто я у него лошадь украл. Потом поединщиков разняли, а на середину вышел Шона. Ручище и голову свою лошадиную вверх поднял, да завыл волком. Я у половца спросил, почему он воет. Тот разъяснил, что он всегда так перед поединком делает, потому и имя его означает «волк». Из темноты леса, неподалеку от дороги, снова послышался тоскливый волчий вой. Аркадий от неожиданности вздрогнул. «Напугал бродяга. Наверное, услышал, что про его родственничка говорим». «Вот и Шона так же выл. Потом Демида в сторону отвели, а Алана оставили и велели с Шоной бороться. Алан в борьбе неплох был, только куда против такой громадины». Шона, проклятый, его в борьбе одолел, а после сломал ему спину об колено. Следующим к Шоне вывели сотника. Демид сопротивлялся как мог, но против него тоже не устоял. Свернул поганый сотнику голову. Меркурий замолчал, вновь переживая увиденное в стане Батыя. На этот раз даже любопытный и нетерпеливый Аркадий не посмел его потревожить. Через минуту Меркурий снова заговорил. Одолев двух противников, Шона обратился к Батыге и указал на меня. Видимо, заметил, как я на него смотрел после убийства сотника Демида. Тогда заговорил сам Батыга. Половец сказал, что он спрашивает, не желаю ли я, сотник смоленского князя, помериться силой с его борцом. Я согласился. Уж больно хотелось посчитаться с ним за Демида. Да и отказаться бесчестием было бы. Шона борец сильный и умелый. Два раза он меня на земь бросал, два раза в ручищах своих держал, поломать хотел. Татары загалдели, одоление праздное. Только и мы не лыком шиты. Отец меня с детства бороться учил. Кое-чему я в Моравии научился, кое-чему в Галицкой и Смоленской дружинах. Потому два раза я на ноги вставал и два раза ускользал из его объятий. Ну а потом сам ногу ему подсёк да подтолкнул малость. Он на живот упал. Я ему на спину прыгнул, шею бычью руками обхватил, душить стал. Он на спину перевернулся, а я не отпускаю душу. Шона задыхаться начал. Мнил я придушить волка этого. Только Батыга поединок остановил. Видать, осерчал на меня царь татарский за то, что одолел его борца. Велел нам уезжать. Сказал, что ответ князю Всеволоду в Смоленск пришлет позже. Кирилл спросил. Почему сразу ответ не дал? Потому что есть царю татарскому о чем подумать. Смоленск — город не маленький, стены у него и башни крепкие. Оно, конечно, ведомо Батыге, что многие одного его имени боятся. Лишь одно появление татарских всадников страх и ужас великий на людей наводит. Только понимает он, что не все его убоялись. Немало тех, кто противника, не страшась, за Русь голову сложить готов. Евпатий Коловрат тому есть пример, и многие защитники городов русских. Благодаря им войско его изрядно поубавилось. Но и то, что осталось, кормить надо. Лошаденкам их тоже корм нужен, а в эту пору его, почитай, нет. Мало того, отяжелело войско татар добром награбленным и пленными. Тут и весна подоспела, распутница. Дороги развезло, а лед слаб стал. Опять же, болота, леса густые. Так что его путь до Смоленска простым не будет. Значит, надо царю Батыге хорошенько подумать, прежде чем на Смоленск идти. Да и мы сидеть не будем. Есть у меня мысли, как город от ворога уберечь. Я об этом много думал, покуда назад возвращались. Правда, хотел бы ты голову мою, в которой эти мысли угнездились, от тела отсечь. Как это? Ведь он отпустил вас в Смоленск. А так, мы когда из стана татарского уезжали, нам темник Шона на глаза попался. На меня зло глянул и ребром ладони по горлу себе провел. Показал, что не успокоится, пока за свой позор не отомстит. А то меня предупредил и половец Белюк, которому было поручено нас сопроводить за пределы татарского стана. Половец он наполовину. Отец его из князей ханов половецких был, а мать русская, родом из Смоленска. Потому он волосом светил. Бежать с нами собирался, обида у него на татар большая. Они отца его убили, а потом брата в битве у реки Калки. Белюк тогда же в полон к поганым попал, хотели они его убить, а когда узнали, что он способен на многих языках речь вести, решили оставить в живых. Я его от побега едва отговорил. Почему? Увести с собой человека из войска Батыги значит навлечь на себя и на Смоленск его гнев, А нам тогда не до того было. Я Белюку оставаться велел. Сказал, что в стане вражеском от него пользы больше будет. Попросил сообщить, если Батый свое войско на Смоленск бросит. Он согласился. Разведчика, значит, оставили? Выходит, так. С недаемым любопытством Аркадий поторопил. А дальше что было? Дальше и поехали. Уже далече от стана были, когда заметили всадников позади себя. На всякий случай в лес свернули и след запутали. Всадники нас не обнаружили. Дальше по дороге на Смоленск поскакали. Мы немного подождали и вслед за ними отправились. Только вскоре на тех всадников снова наскочили. Их около полусотни было. Они на людей, бежавших от их нашествия, напали. Тех сотни две по дороге шло, почитай. Все дети малые, бабы да старики. Защита им десяток воинов. Во главе с братом Анастасией, девицей, которая рядом с отцом Виссарионом была, когда вы из леса на нас вышли. У Кирилла на миг перехватило дыхание. Неужели совпадение? Вслух переспросил. Анастасия? Анастасия, дочь убитого татарами вяземского боярина. А брата ее Терентием зовут. Значит, все-таки не она, с облегчением подумал Кирилл. Меркурий продолжал. Его татары в бою ранили. С ним еще троих, остальных убили. Как тут за них не вступиться? Мы на татар неожиданно с тыла напали, половину перебили, остальные бежали. В плен двоих взяли. Одним из них половец Белюк оказался, который нам слова поганых на наш язык переводил. С умыслом он в погоню напросился. Боярин Гордей Ермолаевич сетовал, что зря татар побили и гнев царя Батыги на себя навлекли. Оказалось, не зря. Половец Белюк объяснил, всадники за нами посланы были. Батыга решил идти на Смоленск, а нас велел догнать и убить. Впереди войска Батыева идет Шона со своей тьмой воинов. Я уже послал гонца в Смоленск предупредить князя, а Белюка вслед за бежавшими татарами отправил. Он нам среди врагов нужнее будет. Такие вот, брат, и дела. «Да», — задумчиво произнес Кирилл, — «дела неважные. Думаю, наша помощь в данной ситуации лишней не будет. Как считаешь, Аркадий?» «Считаю, надо спасать город. Только как быть с эффектом бабочки?» «Думаю, что ответ очевиден. Вопрос, применять оружие или нет, отпадает сам собой». Меркурий покосился в сторону Кирилла. «Непонятную речь вы ведете. Иногда мы говорим словами той земли, из которой пришли». «Ну и ладно, поворачиваем. Здесь, в лесу, люди наши должны были остановиться на ночевку.